Ненавижу, кто пьет, без понятия. Есть такие. Дай ему ящик водки и бутылку пива, так он не успокоится, пока не выжрет и водку, и пиво, и еще тормозухи добавит. Нет, я не так. Норму свою знаю. После бутылки водки я через 5 минут рогами в землю буду дрыхнуть. Это уж закон природы. Можно, конечно, в эти 5 минут засадить и последнюю бутылку пива, но кайфа уже не почуешь, пока не проснешься. А как проснешься, так сразу поймешь, что это за кайф, намешав водки с пивом, проснуться поутру без капли на опохмел. До этой весны только так и приходилось. Все, что есть, разом, давясь, заглотнешь, чтоб врагу не досталось, и валишься, где подкосит. Нате, берите меня тепленького. Способ, конечно, безотказный. У кого ничего нет, у того и украсть нечего. Только 2 неудобства. Не знаешь, где проснешься, и точно знаешь, что опохмелиться будет нечем. Из-за этого и от выпивки половина удовольствия пропадает. Лакаешь, как свинья, правильно люди говорят. Только ошибаются они. Я человек разумный, с понятием, хоть и пьющий. Если бы у меня было куда спрятать, я бы обязательно на утро оставлял. Так что не врите, суки, чего не знаете. Я, может, специально для этого и хибару по весне построил, чтобы было где запас сохранить. Нашел кусок жести, да кусок толя в гаражах спер, веток в лесопарке наломал, надрал сухостоя вместо соломы, и такие хоромы зашалашил на пустыре любо-дорого, прямо Ленин в разливе. Конечно, если бы кто узнал про утреннюю мою заначку, так разметали бы и солому, и толи жесть, а случись так и плиты бетонные. Люди ж звери, когда у них жажда. А жажда у них всегда. Потому похмеляюсь я с оглядкой, тайком. Это во-первых. А во-вторых, что-то забыл. С чего я начал-то? Да и хрен с ним. Все равно такое редко бывает, чтобы хватило денег и вечером погулять, и утром полечиться. Никогда почти не хватает. Но в этот раз хватило. Спасибо Казбеку. Платят за вытяжки по-царски. Хоть и разогнуться потом 2 дня не можешь. Да нам и не надо. Крыша над головой есть, вот она над самым носом висит, на ветру качается. Бутылка Балтики 9-го номера, крепкого как брага, протекла с утра по измученным жилочкам и успокоила. Для чего же разгибаться? Лежи, отдыхай. Снаружи солнышко жесть прогревает. Тепло так, что и спину отпустило, и ногу. Туман в голове, дрема. Вдруг слышу, вроде как хнычет кто-то. Горько так всхлипывает. Да не дитё и не баба какая-нибудь, а взрослый мужик, по голосу судя. Оно, конечно, тоже не в диковину. Мало ли всякой рвани тут на пустыре ночует. И у каждого горе свое или болячка. От той же вытяжки иной раз не то что всхлипнешь, белугой заревешь. Ладно, думаю, похнычет, перестанет. Лежу себе. Только чувствую, не на шутку человек разошелся. Прям в 3 ручья обливается. Аж жалко стало. Жалко, что ни черта мне отсюда не видно. Тихонько Толя отодвигаю, один хрен не разглядеть, а он заливается. Голос подаю. Пец, ты че в натуре, в шее хоронишь? Слышу, притих, затаился. Нет уж, братуха, ты у меня тут не затаивайся. Мне такие соседи даром не нужны. Еще откинешь копыта, нюхай потом его. Не хочешь разговаривать, так проходи своей дорогой, че застрял-то? Молчит, только шмыгает. Придет все-таки посмотреть, что за зверь. Выползаю на свет Божий из уютного гнезда. В спине, понятно, опять сверло проворачивает, ногу по-живому дерет. А чтоб тебе сдохнуть плаксивому, вырвал-таки из тепла. Он захныкал опять, а всей беды поди, жена заначку отняла. Обхожу кругом шалашку своего, прям так, на четвереньках, будто пес вокруг будки, только что не на цепи. Вижу точно, как раз там, где я и думал, в бурьянной канавке посади хибары, лежит он, дрын с коленками. Длинный, худой, плечами трясет, да ногой в ботинке рваном по глине елозит. Нет, думаю, ни женой, ни заначкой тут и не пахнет. Такая же пьянь подзаборная, как и я, даже еще горше. Штаны вон обремканы по самую задницу, ноги голые торчат, да и сверху намотано что-то больше из дыр, чем из тряпья. Такого-то доходягу даже я могу шугануть. «Ну и чё развылся тут?» — шумлю. «Заткнись!» Дрожит весь, блестит испуганно глазом из-под косм. И хочет рот закрыть, да через губенки стиснутые снова. «Молчи, мать твою! Задавлю глиста сопливая!» «Не могу!» – икает. «Это рефлекторное!» «Ну так бы и съездил по самой гнусавке!» «Еще раз это слово услышу от тебя, не обижайся, перешибу пополам!» «Не надо!» – всхлипывает. «Я не буду!» «С чего воешь-то, с голодухи, что ли?» Головой крутит. «Ломает, поди, тебя торчка, или с недопоя блажишь?» Опять не угадал. «Тьфу ты, зло меня берет! И сытый, и одетый, еще недоволен, живи да радуйся!» «Нет, не радуется, только слез кулаком размазывает». «Дом у тебя есть?» – спрашиваю. «Угол какой-нибудь, шалаш?» – кивает неуверенно. «Вот и дуй домой!» – опять ревет в три ручья. «Боюсь, там он!» «Что, говорю, зелененькие заходить стали? С рожками? Это в нашем деле бывает. Ничего, привыкнешь. Как в следующий раз черти появятся?» «Да какие там черти, Сергей Павлович!» – вдруг говорит он. «Ко мне с тыла и приходил». Я и сел. Сижу, перед глазами бурьян плывет. Рожа эта чумазая разъезжается, а в ушах звенит. «Сергей Павлович». «Что с вами?» – рожа кричит, глаза выпучила. «Ты меня... как?» И договорить не могу, перехватило дух. «Вы разве не узнали меня? Миша, помните? Диплом у вас делал, а потом лаборантом». «Диплом... лаборантом...» Будто в колодце от стен отдается. Знакомый звон, да не знаю про что. И вдруг страшно шепотом в самое ухо. «Стылый!» Сразу вспомнилось. Вытяжной шкаф в углу, смешанный запах формалина и эссенции, въевшийся в руки, в мебель, в стены лаборатории. Лаборатории. И человек на стуле передо мной. Бледное, мерцающее в полутьме лицо, будто повисшее над столом отдельно от темного силуэта. Стылый. Мертвые глаза упираются в меня. Черные губы шевелятся беззвучно. Что же он говорил? Что-то страшное и восхитительное. И соблазнительное крайне. Надо же, забыл. А ведь тогда это казалось самым важным на свете. «А что взамен?» – спросил я. «Душу потребуете отдать?» Я еще не верил, но мне уже очень хотелось поверить. В конце концов, чем черт не шутит? Но он не шутил. «Отдать можно то, чем владеешь. Разве ты владеешь своей душой? Разве кто-нибудь из вас владеет?»